действовать, товарищи, ребята. Конечно, если дома вы, они ушли куда-то. И просим вас немедленно оставить все дела. Радионяня сегодня к вам пришла. Радионяня, есть такая передача. Радионяня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трунолятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трунолятам было веселей. Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, мои милые друзья! Уважаемые помощники, я бы хотел начать сегодняшнюю передачу с одной маленькой загадки. Так. Загадка, я бы сказала, но на семейную тему. Простенькая, легкая. Вы сразу догадаетесь. Такая будет загадка. Кто в доме просыпается раньше всех? Знаю, петух. Конечно. Подождите, не торопитесь. Раньше всех встает. Бесшумно ходит по квартире. А, кошка, я угадал. Терпение, дослушайте до конца. Готовит завтрак, провожает детей в школу. Мама. Нет, и маму, и папу провожает на работу. Собачка. Да нет же, собачку выводит погулять. А вечером всех встретит, накормит, спать уложит. И сказку расскажет. А, бабушка! Правильно. Конечно, бабушка. Бабушка, у которой на все хватает времени. Конечно, хватает. Она же на пенсии. Ничего не делает. Ничего не делает? Да. Да она просто мастер на все руки. Вы только посмотрите, сколько профессий у нашей бабушки. Обед готовит? Да. Значит, повар. На машинке шьет? Шьет. Портниха. Уроки делать помогает? Конечно. Педагог. Горчичники ставит? Ставит, да. Доктор. По магазинам ходит? Ходит. Начальник снабжения? Да. Видите, какой важный человек наша бабушка. И при этом она остается всегда скромной, ласковой и доброй. Николай Владимирович, вас послушать, получается, что все бабушки просто ангелы. Выходит, злых бабушек не бывает? Не знаю. Я таких не встречал. А я встречал. Такая злая, вредная. Ее все знают. Да? А что же это за бабушка такая? Баба-яга. О, ну так это ведь сказка. Сказка. А потом знаете, почему баба-яга всегда такая злая? Потому что у нее нет внуков. Да, ей некого любить, неком заботиться. Даже на своей метле некого покатать. А у меня бабушка особенная, с запоминающим устройством. Как это? Очень просто. Она все-все помнит. Географию, например, где что находится, где что залегает. Вот спросишь, баб, где мои тапочки? Она говорит, на диване. А где мой портфель? Под кроватью. А в каком году была Куликовская битва? Она говорит, в таком-то. А, кстати, в каком в таком-то? Ну, откуда я знаю, что я бабушка? Нет, к сожалению, вы далеко не бабушка. Тапочки у вас на диване, портфель под кроватью. Историю вы не помните. А когда у вашей бабушки день рождения, вы помните? Помню. Он у нее зимой. Вернее, летом. Когда яблоки поспевают. Она мне в этот день всегда яблочный пирог печет. Да? Да. А вы что для нее делаете в этот день? Я этот пирог ем. Приятно. Приятно, что вы так радуете свою бабушку. А вы, Володя, тоже так внимательны к своей бабушке, а? Нет, я точно знаю. У моей бабушки день рождения 31 ноября. Прекрасно. Я бы даже сказал... Удивительно. Ну, а что тут удивительного? А то, что в ноябре всего 30 дней. Ой, простите, я с декабрем спутал. Как хорошо. Как хорошо, что мы сейчас на радио, и никто не видит, как я краснею за вас. Все внуки должны знать день рождения своей бабушки как таблицу умножения. Должны поздравить ее в этот день и сделать что-нибудь приятное. Кстати, и в другие дни тоже можно проявить к ней внимание. Честное слово. Бабушка этого заслуживает. Вы знаете, я просто завидую всем, у кого есть бабушки. Сам-то я давно уже дедушка. Но и мне хочется сказать бабушкам несколько добрых слов. Даже не сказать, а спеть. Я думаю, все внуки меня поддержат и подпоют. Ах, работа ты домашняя, работа. Заниматься нам тобою неохота. Мыть, стирать, ходить за хлебом, пол мести, варить компот. Одному такое дело не осилить и за год. Без бабушки, без бабушки, не испечь оладушки. Котлеты пережарятся, свернется молоком. А с бабушкой, бабусенькой, все сразу станет вкусненьким. Живется в доме весело и дышится легко. Ах, работа ты домашняя, работа. Заниматься нам тобою, ух, неохота. Погонять бы мяч футбольный или с книжкою прилечь. Но работы много в доме, надо бабушку беречь. Без бабушки, без бабушки, не испечь оладушки. Котлеты пережарятся, свернется молоко. А с бабушкой, бабусенькой, все сразу станет вкусненьким. Живется в доме весело и дышится легко. Ах, работа ты домашняя, работа. Заниматься нам тобою неохота. Ах, бабулечка седая, мой любимый старый друг. Ты повсюду успеваешь и на все хватает рук. Без бабушки, без бабушки, не испечь оладушки. Котлеты пережарятся, свернется молоко. А с бабушкой, бабусенькой, все сразу станет вкусненьким. Живется в доме весело и дышится легко. А с бабушкой, бабусенькой, все сразу станет вкусненько. Живется в доме весело и дышится легко. Живется в доме весело и дышится легко. Белый желток. Да, сложная задачка была у нас в прошлый раз. Ничего сложного, очень даже простая. С корабля в воду свисает веревочная лестница с 12 ступеньками. Расстояние между ступеньками 0.5 метра. Начинается прилив. За 1 час вода поднимается на 1 метр. Сколько ступеней лестницы останется над водой через 2 часа? Ничего такого. Наташа из Челябинска сразу решила. Между ступеньками 0.5 метра. Значит, за час скрылось 2 ступеньки. За 2 часа 4. 12 минус 4. 8 ступенек осталось над водой. Угу. И вы считаете, что ответ правильный, да? 12 минус 4 действительно 8. Правильно. С точки зрения арифметики. А с точки зрения подвоха? Подвоха, по-моему, Наташа не заметила. А вот Ира из Москвы заметила. Она пишет: по-моему, на корабле нет веревочной лестницы. А если есть, зачем спускать ее в воду? Я считаю, что незачем. О, ух ты какая. А как же без веревочной лестницы спуститься в шлюпку и подняться обратно? Такая лестница даже имеет специальное название, как пишет Вячеслав Горбунов из Калининской области. Она называется «Шторм-трап». А, вот в чем подвох. По крайней мере, так считает Родион из Москвы. Он говорит, через 2 часа над водой будет 12 ступенек, потому что за первый час был прилив, а за второй отлив. Подождите, подождите смеяться. Родион ответил правильно. Он только объяснил неверно. А Вера Вышеславцева объяснила правильно. Над водой останется 12 ступенек, потому что во время прилива корабль поднимется вместе с лестницей. А Боря Пасихов даже провел специальный эксперимент. Ну? И описал его, да. Нальем в таз воды. Это будет море. Положим в море деревянную щепку. Это будет корабль. Нальем в таз воды. Это будет прилив. Мы видим, что наш корабль-щепка поднялся на новый уровень поверхности моря. Значит, каков бы ни был прилив, корабль и веревочная лестница будут подниматься вместе с водой. Молодец, молодец, Боря. Правильно. Просто морской волк. Молодцов много. Правильно ответили Алеша Пашнин из Рязани, Виталий Батулин из Белгорода, Света Тарасенко из Куйбышева, Алексей Баринов из Чебоксар, Вика Будникова из Мурманска, Костя Красуля из Смоленска, Надя Сазонова из Москвы, Андрей Адоленко из Хмельницкой области, Юра Храмов из Челябинска и многие другие. Так, очень хорошо. Ну-с, теперь Володя. Володь, по-моему, теперь ваша очередь загадывать новую загадку. Пожалуйста. Внимание. 10 цыплят за 10 дней съедают 1 килограмм зерна. 1 килограмм. Сколько зерна съедят 100 цыплят за 100 дней? Тут без арифметики не обойдешься. Нет. Да, и не только. Тут и зоологию надо знать. Володя, повторите, пожалуйста, еще раз. 10 цыплят съедают за 10 дней... 1 килограмм зерна. 10 цыплят. Да. Так. Сколько зерна съедят 100 цыплят за 100 дней? 100 цыплят за 100 дней? Да. Ждем ваших ответов, ребята, по адресу 113-326. Москва. Радио-няня. Проведите, дяденька. Проведите, дяденька. Это мои помощники обращаются к автору популярного мультфильма про кота Леопольда, писателю Аркадию Хайту. Здравствуйте, дорогие ребята. Здравствуйте, уважаемые ведущие радионяни. Я догадываюсь, что вы хотите узнать что-нибудь новое про кота Леопольда. Конечно. И про мышей. Ну что ж, я расскажу. Вы знаете, в будущем году нашему Леопольду исполняется 10 лет. 10 лет? Надо же, как время летит, а? Да, время летит. А наш Леопольд не меняется. По-прежнему такой же воспитанный, добродушный и доверчивый. И вы, наверное, заметили, что Леопольд всю жизнь любит петь. Ну, это все кошки мурлычат песенки. Верно, но Леопольд мурлычет только те песенки, которые написал композитор Борис Савельев. И вот с этим композитором мы решили специально для кота Леопольда, ну и его постоянных спутников, сочинить музыкальную комедию под названием «День рождения кота Леопольда». Хотелось бы, чтобы этот спектакль в будущем году прозвучал по радио, но это пока мечты. Вы знаете, что мыши иногда доводят кота Леопольда буквально... до слез. А посочувствовать ему некому. Вот я и подумал, если кот споет о своей горькой судьбе, а ребята ему посочувствуют, ему сразу станет легче на душе. Николай Владимирович, спойте, пожалуйста, за кота Леопольда. Да, видите ли, я не знаю. Ну, всего один куплет. А мы вам посочувствуем вместе с Аликом и Володей. Да. Ах, посочувствуйте. Конечно. Конечно. Ну, пожалуйста. Никому никогда я не делал вреда, ни цветочку, ни птичке, ни мухе. Так скажите скорей, почему от мышей я терплю эти страшные муки? Ай, ай-яй-яй, аюшки. Ай, ну сочувствуйте же. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Спасибо. Ну, я надеюсь, что все кончится хорошо. И на день рождения кота Леопольда соберутся его друзья и поздравит именинника специальной песенкой. Сегодня в день рождения в присутствии друзей споем мы поздравления от имени зверей. Ведь все на свете знают, что ты добрейший кот, а в этом громко лают собаки всех пород. Что значит дорогой? Друзья всегда с тобой. Леопольд, не бойся никого. Будь здоров, расти большой и не будь лапшой. Будь здоров, расти большой и не будь лапшой. Когда музыкальный спектакль будет готов, я обязательно приглашу всех слушателей «Радионяни» на день рождения кота Леопольда. Начинаем веселый урок. Сегодня мы будем проверять диктант, который прозвучал в прошлый раз. Если помните, он был посвящен правописанию числительных «пол» и «полу», что значит «половина». Один мальчик даже назвал этот диктант «половинчатым». Уважаемые помощники, давайте вспомним, как звучал наш половинчатый диктант. Я полдня сижу на крутом бережку, пол-леща поймал в речке голубой. Тихо пол-облачко в небе проплывает, съел я пол-яблочка, сплю в траве густой. Жаркое солнышко пол-лица согрело, так что к полудню я стал полуживой. Очень приятно, что многие слушатели сразу после передачи сели писать нам письма. Да, на многих конвертах стоит штамп 14 октября. Некоторые даже в письмах время указывают. 11 часов 20 минут. 11 часов 13 минут. А вот, посмотрите, 11 часов 5,5 минут. Ну, быстро еще не всегда хорошо. Давайте посмотрим, есть ли ошибки в письмах. Есть, конечно. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Да-да, или тот, кто не твердо выучил это правило. Вот, например, Оля из Москвы написала полдня раздельно, а Вера из Саратова пол яблочка и пол облачка. Тоже раздельно. Да, да. Это, конечно, неверно. Числительные «пол» и «полу» никогда не пишутся раздельно. Только вместе или через черточку. Вот, вот в этом-то вся и трудность. Когда вместе, а когда через черточку? Вот Аня из Таганрога «пол яблочко» и «пол облачко» пишет вместе. А Сережа из Челябинска «полдня» пишет через черточку. Опять неправильно. А скажите, пожалуйста, диктанты без ошибок есть? Еще сколько. Таня Засыпкина, например, не только правильно написала диктант, но и напомнила само правило. Она пишет, числительное «пол» пишется через дефис перед гласными, перед «л» и перед прописной буквой, а в остальных случаях оно пишется слитно, а числительное «полу» всегда пишется слитно. Письмо свое Таня заканчивает словами. Я люблю ваши уроки, потому что учиться надо весело. Спасибо, Таня. Спасибо. Я с тобой во всем согласен, кроме одного. Глагол «учиться» надо писать с мягким знаком, так как он отвечает на вопрос «что делать?». Николай Владимирович, а как быть с такими письмами, когда в правописании «пол» и «полу» ошибок нет, а в других местах ошибки попадаются? Вот, например, «полуживой». Полуживой. Да, ведь надо писать полуживой. Ну, конечно. А у меня, посмотрите, здравствуй, дорогая радионяня, без «вы». Я думаю, авторов таких писем мы не можем считать победителями. Ведь грамотным нельзя считать человека, который знает только одно правило грамматики. Так что тем, кто хочет получить приз, придется подучить и другие правила. А у многих ребят все правильно. И диктант, и текст письма, и даже почтовый индекс. Это Алеша Арбатский из Москвы, Оля Ефимцева из Рязани, Женя Корженевский из Тарту, Сергей Галкин из Ростова, Аня Величко из Киева, Ира Лисицына из Куйбышева, Леня Васильев из Ижевска, Юля Попова из Кондопога, Вера Борисова из Брянска. Молодцы, молодцы, ребята. А я хочу еще назвать Сережу из Москвы. Он, к сожалению, не написал своей фамилии, зато без ошибок написал диктант, объяснил правила и сделал интересное добавление. Он пишет: исключение из общего правила наречие в полоборота, которое пишется слитно. Радио «Няня» благодарит всех участников нашего первого диктанта и обещает, что победители в скором времени получат призы, пластинки с веселыми уроками «Радио «Няни». Ну, а тем, кто еще не твердо знает это правило или еще его не проходил, мы хотим напомнить специальную песенку о правописании числительных «пол» и «полу». Я пришел из школы, мамы дома нет. На столе оставлен для меня обед. Пол батона хлеба, пол сутка борща. И на сковородке ровно пол леща. Вот теперь нам стало ясно, не забудем никогда. Слово «пол» с любой согласной слитно пишется всегда. Слитно пишется всегда. Ой, Николай Владимирович, а буква «Л»? Ведь она тоже согласная. Буква «Л» – исключение. Но мы о ней уже говорили. А теперь еще и споем. У меня сегодня был такой обед. Полкило варенья, полмешка конфет. Пол арбуза с тортом, апельсин с халвой. Я еще не мертвый, но полуживой. Перед «Л» и перед гласной, перед буквой прописной, слово «пол» любому ясно отделяется чертой. Отделяется чертой. Веселый урок окончен. Радио «Няня» прощается с вами. Режиссер передачи, заслуженная артистка республики Татьяна Сапожникова и редактор Елена Лебедева напоминают вам, что следующая передача состоится 2 декабря. А ведущие передачу народный артист республики Николай Владимирович Литвинов, заслуженный артист республики Владимир Винокур и Александр Левенбук говорят вам до свидания. Радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача, чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней, чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей, чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей.